Крейсер. Темная точка ползет по небосводу, зеленая по сетке радара, зудящая по нервам, нудная по циферблату. Сутки. За целые сутки он поспал от силы пару часов. Учитывая, что адреналин выжил все соки из организма, внутри ни черта не осталось. Сухая тростина. Механизм, заточенный на функции приказывать, гаркать, скрежетать зубами, валящийся с ног, с ума. Хотя нет, башка варила вполне сносно, только иногда вот уводит ее куда-то в сторону. За спиной бубнит Скопин. Говорит, все правильно. ЭПР, высота полета, скорость. Все говорит, что самолет военный. Вопрос, чей? А если индонезийский? И Старпом словно читает мысли. «Да похрен, если он индонезийский. Мы тут не в бирюльке играем. А если это Амер со спецштучкой?» Форд ведет, подсвечивает машину, дистанция и высота вполне позволяют бить. Вот только ракета одна. Поэтому хочется выжать предел, когда будет наверняка. Терентьев, прикрыв глаза, отсчитывает последний рубеж, чисто для себя. Десятку обратным счетом. 10, 9. Сквозь вату ушей проникает крик оператора. «Самолет пошел на вираж, он отворачивает!» Ну вот, сообразили. Отваливают от греха подальше. Приходит спокойствие и неожиданное состояние помутнения в полусон. От усталости, от этой лимонной выжатости организма. Как в бытность курсантам, когда можно было прямо стоя в строю закимарить и даже увидеть короткий, двухсекундный, но такой неожиданно длинный сон. Вот и сейчас ему или снилось, или казалось, или действительно. Самолет отвернул, но никто и даже радары не заметили маленькую точку, которая отделилась от самолета перед разворотом. И лишь через время оператор РЛС орет. «Цель!» А эта крылатая сигара, ускоряясь свободным падением, управляясь легким движением стабилизаторов и подруливающих, стремительно набирает скорость в пологом скольжении. Уже бьют по ней всеми средствами, чем там могут, покрывая, разрывая небо вспышками. И вот-вот почти достали, но вдруг в глаза ударяет светом, розовым через прикрытые веки. А затем он ощущает то странное состояние, как тогда, при той вспышке и переносе. То странное чувство, которое не получается описать и вспомнить. Как вкус давно не пробованной черной икры. Вроде вот он, на памяти рецепторов, но нет, не цепляется. Так вот, это произошло снова. Это вдруг стало понятно по другому запаху. Или нет, не запаху, а... А была жара, доставшая, тропическая. А сейчас лицо холодит легкий ветерок. Опять куда-то попали. Встряхнулся, открыл глаза. Да нет, та же рубка, тот же вид. Просто воздух идет из запущенной на максимум вентиляции. Прохлада, конечно, выдувается через разбитое остекление, но по лицу приятно. Фух, не хватало только еще одного переноса. Бесконечный бег зрачков охватывает строгие линии широкого полуовала ходовой рубки, прыгает по показаниям лага, эхолота, замечает медленное сползание стрелки компаса и курса корабля. Там за бортом, незаметно за овралом боя, разыгрался ветерок, начавший беспокойно подвывать, склокочивая волны. Но с корабля с шипением пены разбивал их косой бег, и весь этот свист и шум врывался в разбитые рубочные окна, унося голоса дежурного, рулевого, операторов. Терентьев заставил себя сконцентрироваться на рапортах и докладах. Фантомы ушли, остался только Орион. Продолжали сопровождать непонятную высотную машину, взявшую обратный курс, ушедшую в воздушное пространство Индонезии. Затем доложили, что та неожиданно исчезла с экрана радара. Оператор уверял, что наблюдал поражение самолета зенитной ракетой. Может быть, этому уделили бы больше внимания, но с пеленга 320 градусов появились гости. Их обнаружили издалека. Еще бы, как таких не заметить? 4 жирные точки на радаре. Хотя о себе они заявили еще раньше своими бортовыми РЛС, параметры которых были вбиты в сканирующую аппаратуру РТСников. Слышно их стало тоже издалека, несмотря на значительную высоту подлета. В радиорубке Старпом уже пытался наладить диалог и взаимопонимание, приготовив свеженькие из будущего анекдоты. Сигнальщики доложили о наблюдении приближения, а потом над головой не пролетело, а скорее прокатило, даже, можно сказать, пропахало воздушную массу и перепонки ушей. 4 Ту-95 – это нечто. Прошли, продавили мимо. 2 ракетоносца на удаление примерно 20 кабельтов легли на вираж, медленно разворачиваясь для повторного захода, растянув эту процедуру в большую дугу. Вторая пара направилась дальше. Пилоты, видимо, решили прокатиться по ушам индонезийцев, все еще возившихся со своими покалеченными фрегатами. Вот именно от индонезийцев и перехватили подозрительную радиограмму. За их эфиром посадили следить за Биркина, хотя толку от этого было мало. Индонезийцы переговаривались на каком-то совершенно непонятном наречии. «Он это правильно перевел?» Командир с сомнением разглядывал перевод текста. «Да какой там? Они не пойми, на каком лопочут. Но словечки иногда проскакивают. Англоязызмы, мля!» «Это точно не лажа?» «Оказалось, нет».